После обеда Ив пару часов еще принимала посетителей, но затем повесила на калитку табличку «Закрыто до завтра» и вновь сделала себе чаю. Она все равно не могла сосредоточиться, а в таком состоянии лучше не работать, навредишь только. Ив села на крыльцо и, размешивая мед в чашке, уставилась на венок из одуванчиков, который по-прежнему лежал здесь. Она все еще сомневалась, что цветы не иллюзорные, а настоящие, но понемногу начинала склоняться к последнему варианту. А магия, которую она ощутила на венке, скорее всего, отвод глаз. И то, что он попал на ее крыльцо, миновав шаманскую защиту, неудивительно. За те годы, что они общались, Тиан научился разбираться в шаманстве не хуже самой Ив. «Я женюсь на тебе». Она грустно улыбнулась и посмотрела на небо. Редкие облачка почти не скрывали осеннее солнце, которое сегодня было особенно жарким. Ив с удовольствием подставила его лучам свое загорелое обветренное лицо, почти как в детстве, и облизнула пересохшие от волнения губы. «Защитница! Какими же наивными они были! Подумаешь, весь мир против них, справятся! Они верили в это!» Ив покачала головой и закрыла глаза, не желая лгать и сейчас. На самом деле все было не так. Это только Тиан верил по-настоящему, а она предала его. Через пару недель после отъезда Ив из Грааги Тиан сообщил, что его приняли в магический университет. Он был рад, и она тоже радовалась, хоть в глубине души и боялась, что Тиан там подружится с кем-нибудь еще, найдет себе девушку и думать забудет о деревенщине Ив. Она каждый день ждала, что так и случится. Выискивала в его лице признаки влюбленности в другую, но не находила их. Перед ней неизменно представал ее Тиан, такой же искренний, как и раньше. После того поцелуя Ив думала, что теперь ее друг будет позволять себе больше, тем более что сон, не явь, ни к чему не обязывает. Но нет, поведение Тиана не изменилось, а когда Ив, сгорая от смущения, поинтересовалась, почему, он ответил: «Потому что тебе рано это все, а мне со временем остановиться будет сложнее, поэтому я хочу подождать до того момента, как ты станешь жить в столице». Ив очень сомневалась, что станет, но не возражала, и готовилась к поступлению на медицинский факультет Граакского научно-исследовательского университета изо всех сил. Без помощи Тиана, конечно, не обошлось. Он постоянно присылал Ив нужные для подготовки книги и учебные пособия. Иногда девушке казалось, что голова у нее распухла от обилия информации, но Ив усердно зубрила нужный материал. Она хотела поступить не меньше, чем Тиан. Вот только родители об этих ее мечтах по-прежнему не знали. Ив опасалась им рассказывать, боясь, что ей строго-настрого запретят помышлять об учебе в столице, станут следить и даже отберут книги. Поэтому она до последнего оттягивала разговор, собираясь огорошить родителей, когда времени, чтобы ей помешать, останется очень мало. В апреле ей исполнилось 16, и сразу после дня рождения Ив решила, что пора сообщить о своих планах на жизнь. Она ожидала криков, скандала и взрыва эмоций, но и мать, и отец проявили недюжинное хладнокровие. «Думаешь, мы не догадались?» — хмыкнул отец, когда Ив закончила. «Ты понатаскала дикое количество книг домой, целыми днями сидишь, читаешь и конспектируешь, и все это рассчитано явно не на нашу академию из ближайшего города. Ясно же, что ты на столицу замахнулась». «Ивочка», — мама вздохнула, — «ну как ты там одна будешь? Ты в городе не жила, это другое совсем. Если поступлю, я буду жить в общежитии. Там стипендию выплачивают, кормят бесплатно, за порядком следят. Я все разузнала, когда с Мин еще ездила, все очень прилично, и таких ребят, как я, там достаточно, дразнить никто не станет. Значит, отпускаете?» Родители переглянулись, и отец, поморщившись, произнес: «Скажи-ка мне, Ив, какое отношение ко всему этому имеет Бастиан Алтериус?» Этого вопроса она не ожидала, искренне считая, что родственники успели давным-давно забыть о том единственном вечере, когда Ив ходила с Тианом на деревенские танцы. «А...» — девушка сглотнула, чувствуя, как сжимается горло. Безумно не хотелось лгать, но если она скажет правду, никто и никуда ее не пустит. Почему он должен иметь отношение к моему желанию стать лекарем? К желанию стать лекарем не должен. А вот к желанию стать им именно в столице... Отец вновь поморщился и, поджав губы, продолжил. «Я очень надеюсь, что ты не врешь нам, Иви. Мне кажется, мы с твоей матерью этого не заслуживаем». Краска бросилась в лицо, и юная шаманка опустила голову, пряча стыд во взгляде. «Ивочка!» — Луиша подошла к дочери и обняла ее. «Ты боишься, что мы не поймем и не пустим тебя, да?» Поколебавшись, Ив кивнула и уткнулась лицом матери в плечо. Она не подтвердила и не опровергла их подозрения насчет Тиана, но и не надо было. Ее реакция сама рассказала им обо всем. «Мы пустим, потому что понимаем, какое отношение не имел бы к твоему решению Алтериус-младший, ты в первую очередь поедешь в столицу поступать и учиться. Мы знаем, что ты благоразумная девочка. Ты ведь помнишь, что аристократы не могут жениться ни на себе подобных?» «Помню», — ответила Ив едва слышно, решив не упоминать, что Тиан все равно обещал жениться на ней, а не верить его слову у нее пока не было причин. «Даже если ты ему очень нравишься, я вполне допускаю, что он относится к тебе хорошо и искренне», продолжала мама, поглаживая ее по спине. Отец молчал. «Это все не может быть надолго, потому что Бастиан — наследник своего отца. Он обязан жениться на аристократке, его заставят. И хорошо, если ты при этом не пострадаешь, но, представляя характер его отца, я в этом сомневаюсь, Ивочка». «Пожалуйста, прекрати это, пока не поздно. У вас с этим мальчиком не может быть общей жизненной дороги». Ив молчала, сжимая кулаки от боли, досады и понимания, что все услышанное — правда. «Ты не веришь мне? Хочешь, погадаем с тобой? Конечно, это нехорошо, но один раз можно». «Не надо, мам». Она все-таки отстранилась, быстро стерла слезы с глаз и постаралась улыбнуться. «Я верю и понимаю». «Пожалуйста, могу я попросить вас не вмешиваться? Я справлюсь сама, честное слово». «Ты можешь пострадать», — резко сказал отец, но запнулся, заметив предостерегающий взгляд Лу. «Мы не будем вмешиваться», — мягко произнесла мать и погладила Ив по руке. «Только обещай, что будешь благоразумна и при малейшей опасности выберешь себя и свою жизнь». «Хорошо, я обещаю». На самом деле она сказала это только для того, чтобы поскорее уйти в комнату и вдоволь нарыдаться без свидетелей. Но позже, наплакавшись, поняла, что это обещание имеет значение. Ив могла сколько угодно рисковать собой, но она не желала, чтобы ее решение продолжать общение с Тианом ударило по родителям и сестре. Той ночью Ив постаралась вести себя так, чтобы Тиан ничего не понял о ее моральном состоянии, но ей не удалось. Он некоторое время изучал ее улыбку, и лицо его становилось все более тревожным, а потом поинтересовался, взяв за руку. «Что случилось, Иви?» Что она могла сказать? «Да и зачем? Только расстраивать?» Поэтому Ив решила ответить полуправду. «Я сообщила родителям о том, что собираюсь поехать поступать в Граагу». «А, судя по лицу, Тиан поверил, и ему сразу стало легче. А вот Ив, наоборот, начала грызть совесть. Им не понравилось?» «Не то чтобы. Волнуются просто. Пытались отговорить? Немножко». Тиан обнял ее, погладил по волосам и легко коснулся губами щеки, из-за чего сердце девушки забилось быстрее. «Не переживай, у тебя все получится». Он вздохнул и исправился. «У нас все получится». Прошел месяц, и Ифа начала собираться ехать в столицу. Брала с собой она только самое необходимое, но вещей все равно получилось приличное количество. Одних книг полчемодана. А ведь если она поступит, родителям придется еще и досылать ей одежду. Ничего, кроме летних платьев и белья, Ифа не взяла. Университет с абитуриентами обходился гуманно, при необходимости всем предоставлял общежитие на время экзаменов, поэтому шаманке не пришлось думать о том, где останавливаться. Она смогла сразу въехать в комнату и обустроиться. Условия были более чем скромные. Одну небольшую комнатку пришлось делить еще с тремя девушками, но Ив была рада и такому исходу. Но главным стало то, что они с Тианом наконец смогли увидеться. Первый же вечер того дня, когда Ив приехала в столицу, они договорились встретиться на Дворцовой площади. И пока девушка подходила к назначенному месту, чуть не упала в обморок от волнения. Причем Ив даже не могла понять, от чего так волнуется. В конце концов, они видятся каждую ночь, только и разницы, что во сне. И вряд ли Тиан за год настолько изменился. Раньше он просто из подростка постепенно становился мужчиной, но теперь уже, наверное, все, больше кардинальных изменений не предвидится. О, как же Ив ошибалась. Хотя нет, кардинальных изменений не было. Ее Тиан остался ее Тианом, но так было и раньше. Тем не менее, за прошедший год он еще сильнее возмужал, раздался в плечах и полностью утратил то изящное телосложение, которое было свойственно ему в подростковом возрасте, и выглядел настолько привлекательно, что Ив поневоле задумалась. Интересно, сколько у него было девушек? Вряд ли Тиан просто ждет, пока она вырастет, и никак не удовлетворяет свои физиологические потребности. Ив вдоволь наслушалась чужих разговоров в деревне и знала, что парни, в отличие от большинства девушек, в постельном плане более не сдержаны. Она не собиралась осуждать друга, но что-то горячее и жадное все равно возникло в груди, опаляя огнем сердце. Ив не хотела никому отдавать своего Тиана, и в этот момент, подумав так, она вовсе забыла о просьбе отца и матери, настолько была увлечена собственными чувствами. Первые полчаса Тиан явно сдерживался, хотя смотрел на Ив с такой теплотой и страстью, что у нее путались мысли и заплетались ноги. Поначалу он позволил себе только один краткий поцелуй в губы и легкое объятие. Но чуть позже, когда они уже гуляли по набережной, вдруг привлек Ив к себе и поцеловал так, что у нее голова закружилась и дыхание перехватило от восторга. «Как же я рад, что ты здесь, со мной!» — шептал он между поцелуями, обнимая ладонями лицо девушки. «Я так ждал тебя!» «Я тоже ждала!» — кивнула Ив, касаясь губами его чуть колющейся щеки. «Очень!» Слишком долго гулять в тот вечер они не могли, иначе Ив не пустили бы в общежитие. И уже практически на его пороге Тиан огорошил ее сообщением, что теперь они увидятся только после ее первого экзамена, то есть через 3 дня. «Но почему?» — не поняла Ив. «У тебя дела?» «Нет», — он покачал головой и улыбнулся, ласково глядя на девушку. «Просто я хочу, чтобы ты поступила. А если мы с тобой станем встречаться каждый вечер, ты, во-первых, перестанешь высыпаться. А во-вторых, будешь думать не об экзаменах, а обо мне. Мозги размягчеют, и результат вряд ли сильно нас порадует. Будем встречаться сразу после экзаменов. Одни между ними ты готовься. Конкурс очень большой, Иви, 30 человек на место». «Откуда ты знаешь?» «Мама моей университетской подруги работает в приемной комиссии. Она сообщила, сколько человек подали документы на медицинский факультет». Тревога за собственное будущее победила ревность, которая после этих слов радостно подняла голову, но быстро была задушена. «Думаешь, у меня есть шанс?» «Несомненно», — ответил Тиан твердо. «Я в курсе твоих знаний, я примерно представляю, что требуют на вступительных экзаменах. Так что да, шанс у тебя есть, и большой. Полагаю, наибольшую опасность для нас представляют твои нервы». Ив согласно кивнула. Она и правда очень нервничала, причем не столько об экзаменах, сколько о том, что станет делать, если не поступит. Хотелось обсудить это с Тианом, но девушка промолчала, понимая, что подобные вопросы только покажут ее неуверенность в себе. Никакого другого толка в них нет и быть не может. Экзаменов было всего 5. Альганский, математика, биология, химия и история. Каждый из экзаменов состоял из 2 частей – письменной и устной. Письменная часть длилась 2 часа, и за это время необходимо было ответить подробно на 30 вопросов. Максимальная длительность устной части составляла 1 час. Но редко на кого преподаватели тратили столько времени, обычно разговаривали с поступающим не дольше 30 минут. Письменная и устная части проходили в разные дни, но на обеих присутствовала комиссия из 5 человек. Первым экзаменом у Ив была химия. Девушка кропотливо ответила на все вопросы, отметив про себя, что почти ничего не вызвало особенных затруднений. Но с химией у Ив всегда было все ладно, в отличие, например, от математики. На следующий день после письменной части назначили устную. И если накануне Ив думала, что волновалась, то перед собеседованием признала: нет никакого сравнения. Перед письменной частью ее всего лишь слегка тошнило и чуть дрожали кончики пальцев, а перед устной Ив казалось, что она сейчас хлопнется в обморок. И как она будет отвечать на вопросы преподавателей, если у нее язык не слушается и не имеет горла? Но как только Ив вошла в аудиторию и села перед столом, за которым находилась комиссия, волнение куда-то ушло, и в голове стало ясно, как в небе после дождя. Только горло по-прежнему было пересохшим, и Ив во время собеседования несколько раз пила из заботливо поданного ей ассистентом стакана с водой. А на следующий день на большом стенде в главном холле университета были вывешены результаты первого экзамена, и Ив, найдя свой балл, от счастья и удивления едва не хлопнулась в обморок. 95 баллов из 100! Подобный результат ставил ее на второе место по успеваемости. Больше баллов было только у одного мальчика-аристократа. Ив невольно ему посочувствовала, понимая, раз он пошел в немагический университет, значит, пустышка. Так называли детей-аристократов, лишенных способностей к магии. Им по жизни приходилось очень несладко. А вечером, узнав где-то результат еще раньше, чем об этом заговорила Ив, Тиан обнял ее крепко-крепко и прошептал, что она молодец, и он гордится. Это было настолько приятно, что у девушки потеплело в груди, а на лице расцвела улыбка. «Подожди», — сказала она, тем не менее строго, — «это только первый экзамен». «Первый?» — кивнул Тиан, целуя ее в щеку. «Но и это немало. Что у тебя там следующее?» «Альганский через 3 дня. Самое легкое». Тиан покачал головой. «Не расслабляйся. То, что мы считаем самым легким, на деле часто оказывается сложнее всего, именно потому, что мы расслабляемся и думаем: ну уж с этим я точно справлюсь. Я так недавно чуть не завалил зелье. Первый курс, простейшая программа, я это все и так знаю». «Ага, конечно. А на экзамене мне досталось то, что я знал не очень хорошо. Из-за этого с непривычки перенервничал и такого преподавателю наварил, что он был в шоке. Но, учитывая мои прошлые заслуги, не стал больше ничего спрашивать и ставить низкую оценку. Сразу дал возможность пересдать в другой день с параллельной группой». «Не волнуйся», — Ив улыбнулась, но голос ее был серьезным. «Я не расслаблюсь. Я слишком хочу поступить». Уже после первого экзамена большинство абитуриентов осознали свою ошибку и забрали документы, и теперь конкурс составлял 15 человек на место. После Альганского, по которому Ив получила заслуженные 93 балла, конкурс уменьшился до 10 человек на место, а она сама осталась единственной в комнате. Остальные девушки не выдержали первых экзаменов и уехали. Чисто теоретически теперь можно было привести Тиана в гости, но абитуриентам были запрещены посещения. Из-за того, что Ив была второй в рейтинге, с ней многие стремились познакомиться, и Тиан, услышав об этом, встревожился. «Будь осторожна», — предупредил он ее, а потом повесил на шею тонкую цепочку. «Это простейший амулет, очень слабый, но сильнее ты носить не сможешь. Однако он должен помочь, если вдруг что». «Если вдруг что?» — уточнила Ив настороженно, и Тиан признался. «Тебя могут захотеть убрать как перспективного конкурента. Хотя это сложно, надзор там хороший. А за первой десяткой сейчас усиленно смотреть начали». «Да? Не заметила». «И не должна была. Это же не конвой. Но в любом случае, несмотря на все меры предосторожности, ты сама тоже будь осмотрительнее. Не бери ни у кого из рук никаких конфет или напитков. Не ходи в одиночестве даже в туалет. По ночам обязательно закрывай комнату». «Не волнуйся ты так, все будет хорошо». По правде говоря, Ив не особенно верила, что ее могут попытаться убрать. В конце концов, это всего лишь университет, а не императорский дворец с его интригами. И поступающим 16-20 лет. Как-то рановато для планирования преступлений. Ив ошиблась. Впрочем, Тиан тоже. Убрать попытались не ее, а парня-аристократа. Видимо, к нему неприязнь была двойная, не только как к конкуренту по поступлению, но и как к титулованному. Юношу захотела вывести из строя девушка, шедшая 11-й после третьего экзамена. Уж очень ей мечталось быть в десятке лучших. Вечер накануне четвертого экзамена пришла к нему в гости. Парень был из столичных и в общежитии не жил. И попыталась подлить сильное сонное зелье в чай, чтобы конкурент проспал экзамен. Но он заметил и схватил ее за руку. Ив была в шоке от этой истории, но и обрадовалась, справедливо полагая, что после подобного разоблачения все недовольные будут сидеть тише воды и ниже травы. Так и вышло. На третьем экзамене, который была биология, Ив набрала 97 баллов. По истории получила максимум – 98. А вот математику сдала лишь на 80, что откатило ее на третье место в рейтинге поступающих. Но Ив было все равно. Она поступила. Одновременно с этой радостной новостью пришла другая. Мин родила девочек-близняшек. Так что почти сразу после окончания экзаменов Ив до сентября вернулась в родную деревню. Очень хотелось увидеть племянниц, но и заодно побыть с близкими перед долгой разлукой. Правда, уже через неделю ей срочно захотелось обратно. Маленькие близнецы сводили с ума не только родную мать, но и всех, кто находился рядом. Они синхронно кричали, одновременно хотели есть, разом просыпались и лишь засыпали не за компанию. Лучше бы наоборот. Тогда, может, у сестры хватало бы времени хоть на что-то, кроме детей. В предпоследний день августа Ив вернулась в столицу и за полтора прошедших месяца полностью уверилась в том, что никогда и ни за что не захочет иметь собственного ребенка. Конечно, племянницы были очень миленькими девочками, но только когда не орали, и Ив предпочитала находиться от них подальше. Тиан к тому времени тоже приехал в Граагу, проведя больше месяца с матерью и сестрой на море. Ив, увидев его, даже не сразу узнала. Он загорел, и привычная ей белая кожа сменилась золотисто-бронзовой, и волосы выгорели, начав отливать рыжиной, и глаза стали более синими, насыщенными, как озерная вода. В тот вечер Тиан и Ив столько целовались, что у девушки заболели и губы, и щеки. И от желания более откровенных прикосновений кожа будто кололась, как шерстяные варежки. Грудь напрягалась, а внизу было жарко и влажно. Но Тиан почему-то медлил, не настаивая на продолжении. «Ты не хочешь?» — выдохнула Ив, набравшись смелости и окончательно потеряв голову. «Я так хочу, что мне больно», — губами она почувствовала его ласковую улыбку. «Но ты не готова, Иви». Услышав это «не готова», она подумала вовсе не о том, что имел в виду Тиан. «Если бы ты меня потрогал там, убедился бы, что я готова», — проворчала она смущенно недовольным голосом и надулась, когда ее возлюбленный тихо рассмеялся. «Не сомневаюсь, но я про другое». «Иви, ты жила в деревне. Вокруг тебя постоянно находились одни и те же люди. Ты толком не видела никого другого, только меня. И я думаю, прежде чем делать такой ответственный шаг, тебе надо познакомиться с другими парнями, пообщаться, подумать». Ответственный шаг. В этом был весь Тиан. Ни один из знакомых Ив юношей не назвал бы переход в горизонтальную плоскость ответственным шагом. Но было в его рассуждениях и кое-что обидное. «Ты не уверен во мне?» — пробормотала Ив и тяжело вздохнула. «Но...» «Уверен», — перебил ее Тиан. «Я знаю, как ты ждала меня и что тебе никто другой не нужен. Однако конкурировать с вашими деревенскими ребятами не то же самое, что соперничать с твоими сокурсниками, понимаешь? Позволь мне почувствовать себя победителем». Тогда Ив не очень хорошо понимала, о чем он говорит, но тем не менее кивнула, соглашаясь. Ей вообще в то время казалось, что она может согласиться на все, что он предложит, лишь бы быть рядом. И родительские наставления почти забылись.